Глава 33. На дне. Из воды Тинчурину не было видно, что происходило на кладбище. И, возможно, это было к лучшему. Вряд ли ему понравилось бы, что над ним, вдоль берега реки, бродят те самые чудовища, которые совсем недавно почти схватили его. Взоры вы видели, как пара монстров подошли к самому краю обрыва и вытряхнули из мешка кучу костей. Выпав из мешка, они с плеском упали в реку и поплыли по течению. В это время Тинчурин пытался разыскать свой плащ. Он нырнул достаточно глубоко, чтобы увидеть дно, но плаща там не было. Он поднялся наверх, еще раз набрал воздуха в легкие и нырнул. Со второго раза он быстрее достиг дна и поплыл, придавленный толщей воды, размахивая светящейся палочкой. На дне было много мусора с кладбища, останки металлических оград и даже крестов. В одном месте из дна торчали белые дуги. Подплыв поближе, Геннадий Егорович понял, что это ребра скелета. Остальная его часть была занесена песком. Тинчурину понадобилась новая порция воздуха, и он направился к поверхности. Взоровы внимательно следили за подводными передвижениями огонька от палочки Тинчурина, но тут их внимание отвлекло новое необычное явление. Над кладбищем поднималось красное зарево. Оно появилось ниоткуда и медленно восходило над могилами. И чем выше оно поднималось, тем ярче становилось. Красный шар, похожий на зловещий глаз, парил над кладбищем. Остановившись, шар стал менять форму и превратился в полусферу, а сверху над ним засияла золотая корона. Олег и Людмила не могли оторвать глаз от неземного, зачаровывающего зрелища, распустившегося ночного цветка. Они перестали переговариваться и, забыв про осторожность, высунулись из-за кустов, чтобы лучше разглядеть загадочное явление. Цветок казался им намного ближе, чем был на самом деле. Они и представить не могли, насколько он больше всех увиденных ими до сих пор цветов. Тинчурин начал замерзать. Вынурнув, он пытался согреться, активно размахивая руками и болтая ногами под водой, но холодная вода быстро отбирала тепло его тела. «Нужно торопиться», — думал Геннадий Егорович. «Не хватало мне еще воспаления легких схватить. Толку тогда от меня будет ноль». Сделав несколько глубоких вдохов-выдохов, он снова набрал воздуха и нырнул. В свете палочки он заметил длинную кривую корягу. Он поплыл к ней. На противоположном конце коряги торчал толстый сук, загнутый на конце, как рыболовный крючок. И на этом крючке болтался кусок темной материи. Приблизившись к нему, Тинчурин с отчаянием узнал клочок своего плаща. Похоже было, что его усилия оказались напрасны. Плащ оторвался от коряги, и его унесло течением. И чтобы найти его, пришлось бы прочесать всю реку, а для этого у них не было ни времени, ни средств. Теряя последнюю надежду, Геннадий Егорович шарил по дну возле коряги, но ничего, кроме водорослей, там не было. Тинчурину показалось, что водоросли растут на странном камне, похожем на темную человеческую руку. Он направил на них свет и чуть не захлебнулся от испуга. Перед ним лежала лохматая рука, а водоросли были не водорослями, а шерстью, которая плавно колыхалась в течении реки. Рука принадлежала кладбищенскому монстру. Он лежал на дне вверх лицом, глаза его были наполовину закрыты, а клыкастая пасть распахнута. Увидев, что монстр не подает признаков жизни, Тинчурин подобрался поближе. Он лихорадочно соображал, может ли пригодиться им тело чудовища, стоит ли тащить его наверх. Палочка осветила чудовище целиком, и Геннадий Егорович заметил, что что-то блеснуло в другой лохматой руке. В глазах замелькали яркие точки, и Тинчурин понял, что уже почти минуту находится под водой и воздух на исходе. Преодолевая страх и отвращение, Геннадий протянул руку и выхватил из лапы чудовища небольшой металлический предмет. К своему ужасу он увидел, что лапа тут же сжалась, словно пытаясь не выпустить то, что похитил у нее Тинчурин. Глаза чудовища широко распахнулись, а рот задвигался, как будто чудище что-то говорило следователю. Тинчурин оттолкнулся от дна и взмыл на поверхность. Взору вы видели, как светящаяся палочка погрузилась на дно, отчего ее голубой свет стал совсем тусклым. Некоторое время светящееся пятно двигалось, отмечая передвижение Геннадия Егоровича, потом вздрогнуло и застыло. Минута шла за минутой, а пятнышко светящейся палочки оставалось в одной точке. Набежавшее облако закрыло луну, и в наступившей темноте стало еще лучше видно мерцающее в воде пятно. «Олег, с ним что-то случилось!» «Не может быть! Нет, только не это!» – запричитал Взоров. «Он не двигается! Вдруг он утонул?» «Надо позвонить! Надо вызвать спасателей!» «Если он захлебнулся, то через пару минут ему уже ничем нельзя будет помочь. Лезь в воду, нужно его вытащить оттуда». Олег Иванович плохо представлял себя в роли спасателя, но тем не менее, повинуясь приказу жены, начал быстро сбрасывать с себя одежду. К счастью, его героические намерения так и остались всего лишь намерениями. Он увидел, как из воды медленно выползает мокрое чудовище. Олег Иванович ойкнул и прыгнул за куст. Людмила закрыла себе ладонью рот, чтобы не закричать, и присела рядом с мужем. Когда ветер сдул облако с луны, они увидели на берегу лежащего навзничь Тинчурина. При каждом вздохе грудь его высоко поднималась. Геннадий Егорович глубоко дышал, наслаждаясь видом ночного неба. Он мог позволить себе такую передышку, ведь только что ему еще раз удалось избежать смерти. Взоровы вышли из-за куста и помогли следователю подняться на ноги. Людмила вытащила из пакета полотенце, чтобы следователь мог насухо вытереться. Тинчурин взял полотенце, и его лицо озарилось довольной улыбкой. В его руке что-то блестело. Часть